Подумав, я согласился. В одной Калифорнии золото, до которого несложно добраться, во много раз больше, чем эта сумма. Дон Франциско, мы можем передать вам эти деньги в течение 5 лет в Санта-Лусии. Хорошо, Дон Алесия, я согласен. Но будет и еще одно условие. Ваш флот, базирующийся на Тринидаде или Барбадосе, будет защищать близлежащие испанские колонии от пиратов, либо от кораблей любой другой европейской державы, если таковые начнут военные действия против Испании. Дон Франциско, флот там появится, но не сразу, тогда скажем, в течение тех же 5 лет, 10, и корабли Русской Америки, начиная с сегодняшнего дня, получают немедленное право торговли во всех Тихоокеанских и Карибских портах Испанской Америки. Кроме того, мы сможем немедленно приступать к заселению Барбадоса. Конечно, в случае неуплаты, остров будет возвращен испанской короне со всеми постройками. Мы согласны, Дон Алесия. Лерма написал несколько строк на листе бумаги, открыл дверь, подозвал дежурившего там монаха и передал ему первоначальный проект договора. Через полчаса принесли 2 экземпляра исправленного варианта. Я посмотрел на написанное и подумал, что все вроде правильно, но я опять, как дурак, подписываю, не проконсультировавшись с адвокатом. Но ссылаться на то, что я не доверяю его католическому величеству, было бы не самой лучшей идеей. И я подписался. За мной свои подписи поставил герцог Лерма, а чуть ниже Филипп написал Йоэлрей, я, король. Лерма оттиснул на каждом экземпляре печать и передал один из них мне, после чего мы распрощались. Я подумал, что, кровь из носа, нужно будет найти эту сумму. Одного серебра в Неваде и Аризоне не 5 тонн, а многие тысячи. Кроме того, мне были выданы бумаги о торговле и о заселении Барбадоса. Тем же вечером, я встретился за ужином с Доном Исидро и Доном Хуаном, и решил показать ему бумаги, хотя я и не знал, можно ли ему полностью доверять. Тот на удивление дотошно прочитал бумаги и сказал: «Я изучал юриспруденцию в Саламанке, и поверьте, Дон Алесия, здесь и правда нет никаких подводных камней». При этом его взгляд не увиливал, похоже, он говорил правду. Ну что ж, поживем увидим. В субботу, 11 марта, мы отправились обратно. Нам дали право пользоваться почтовыми лошадьми, а также снабдили каретами с возницами. Кареты, конечно, были намного менее удобными, чем те, на которых мы приехали в Эскориал, но ехали мы быстро, лошадей нам меняли на каждой почтовой станции. Там же время от времени менялись и возницы. А по дороге мы останавливались в Парадорис, так назывались постоялые дворы для тех, кто путешествовал по приказу короля. На этот раз мы отправились в Севилью прямиком через горы и прибыли в этот знакомый нам город 21 марта. Я надеялся наконец-то попариться в тамошних банях, но, увы, их закрыли сразу после нападения морисков на поезд Ее Величества. Тогда мы поехали в Херес, где нам было дозволено остановиться в тамошнем алькасаре и уговорили прислугу замка натопить для нас баню. Она все еще существовала, хотя ей до нас не пользовались уже более 100 лет. Пока ее для нас топили, нам предложили дегустацию местных вин, которые оказались весьма незаурядными, некоторые даже лучше, чем те, которыми нас угощали тогда в Кадисе. 24 марта мы вернулись в Кадис. Все работы были закончены, и рано утром 25-го мы вышли из этого прекрасного города. Больше остановок до захода в Балтику не ожидалось. Как в песне поется: «Здравствуйте, хмурые дни, южное солнце, прощай». 6. Жовто-блакитная перемога. Я не выдержал и попросил Ваню хоть единым глазком взглянуть на Лиссабон. И на следующее утро мы увидели чудесный белый город, поднимавшийся вверх по крутому берегу. Да, он был похож на Сальвадор, точнее, Сальвадор пытался быть похожим на него, но оригинал оказался вне конкуренции. Я когда-то читал, что землетрясение в 18 веке полностью уничтожило исторический Лиссабон, и что от большей его части остались лишь 2 здания. Так что та панорама, которую мы видели с воды, была абсолютно неизвестна в мое время. Подумав, что придется приехать сюда еще раз, чтобы все-таки посетить это прекрасное место, я дал отмашку, и победа пошла дальше. Как ни странно, мы напугали местных рыбаков намного больше, чем кадисских или сальвадорских. При виде огромной по тем временам победы десятки рыбацких лодок устремились обратно в порт. Я еще подумал, а что нас боятся? Мы белые и пушистые. После этого мы чуть отошли от берега, и землю было еле видно, а Бискайский залив вообще срезали по прямой. Дальше мелькали, где-то далеко на горизонте или за таковым, берега Франции и Англии, испанских и независимых Нидерландов, Германии и Дании. 1 апреля мы вошли в Скагеррак, и на траверсе Скагена, примерно там, где пролив становится Каттегатом, мы увидели, как к нам несется на всех парах корабль под шведским флагом, желтым крестом на голубом фоне, только почему-то с вырезом с правой стороны. Точнее, сей дредноут шел со скоростью не более 5 узлов, но уж очень быстро, и грохот его пушки, выстрел был холостой, во всяком случае, фонтанчиков от падения ядра мы не наблюдали, привел нас в такой неописуемый ужас, что мы решили подчиниться суровому року и приблизились к шведу. Вскоре мы даже увидели название, выложенное золотыми буквами на борту корабля, Трикронер. От корабля отчалила шлюпка и медленно двинулась в нашу сторону. Через 10 минут мы спустили штормтрап, и на борт Победы поднялся морской офицер в ярком желто-голубом мундире, делавшим его похожим на попугая. Он заговорил по-немецки. «Лейтенант шведского королевского флота Свен Йохансен. Кто вы и что вы здесь делаете?» «Алексей Алексеев, князь Николаевский, Русская Америка. Следуем своим курсом. Мой король запретил русским судам ходить по Балтийскому морю. Следуйте за нами, разберемся с вами в Гетеборге». «Это что, первоапрельская шутка?» — улыбнулся я. «Я расцениваю это как неуважение к его величеству», — вскипел попугай. «Немедленно отдайте приказ следовать за нами. Встречное предложение. Спустите флаг и сдавайтесь, и тогда ваш корабль не превратится в груду обломков. Это неслыханная наглость, но еще большая наглость нападать на корабли не воюющих с вами стран. Это пиратство. Да как вы смеете? Ладно, хватит. Я дал отмашку своим идальго». Лейтенант был схвачен и развернут лицом к Трикронур. «А теперь, смотрите», — сказал я, поднял вверх кулак. Очередь из зенитного автомата смахнула напрочь шведский флаг с флагштока. «Лейтенант, попугай вдруг стал вдруг мертвенно-бледным. Ну и еще раз, чего уж мелочиться, я снова поднял вверх кулак. Вторая очередь разнесла в щепки бушприт корабля. Конечно, было жалко резную русалку, носовую фигуру корабля, но такова уж их селява. Теперь слушайте меня внимательно», — сказал я. «Представьте, что бы было, если бы мы били не по флагу и бушприту, а по корпусу корабля. Знайте, что мы можем вас уничтожить в течение нескольких секунд. И если в проливах, или в Балтийском море, или где-нибудь еще, все равно где, в общем, если шведы даже пукнут в сторону русского корабля, то нам вполне может приспичить посетить Стокгольм или Гетеборг. Тогда от всех судов, там находящихся, останутся рожки да ножки. Тоже и о береговых фортах. Хотите, покажу на примере ваших трех шутовских колпаков, что мы с ними сделаем». Лейтенант побелел еще сильнее. «Эн, не надо», — проблеял он. «Ну, тогда скажи своему командиру, чтобы тот убирался в свой Гетеборг и не выходил из порта, пока мы находимся в проливах. Эй, ребята, принесите бумагу и ручку», — крикнул я уже по-русски. Через 5 минут шлюпка с лейтенантом отчалила, унеся с собой бумагу, написанную мною на немецком языке. «Всем шведским офицерам, чиновникам и прочим, с сегодняшнего дня Россия оставляет за собой полное право торговать в Балтийском и Северном морях, а также проходить через проливы Скагеррак и Каттегат. Любая попытка шведской стороны воспрепятствовать этому будет жесточайше пресекаться, равно как и любая попытка захвата российской территории, либо нанесения вреда российским интересам, прямо или косвенно». Министр иностранных дел Русской Америки Алексей Алексеев, князь Николаевский. Через 10 минут после прибытия попугая на три короны чудо шведского судостроения с трудом развернулось и заковыляло в сторону берега. Я подумал, что этого должно хватить. Как потом оказалось, я заблуждался, но шведам от этого лучше не стало. 7. В гостях у русалочки. В документах, которые мы когда-то нашли в том самом сундучке на выдре, было и несколько лоций. Одной из них была лоция датских проливов, именно датских. Ведь Гетеборг был тогда единственным выходом Швеции к проливам, остальные берега принадлежали Дании. Да и тот Гетеборг, в нашей истории, датчане неоднократно уничтожали, окончательно его заложили лишь в 1621 году. Так что тот порт, куда удрал Трикронур, тоже прикажет долго жить в ближайшем будущем. Шли мы по лоции без особых проблем. Ваня исходил из того, что расположение песчаных банок за такое короткое время вряд ли могло существенно измениться. На всякий случай, нам предшествовал баркас, время от времени промеривший глубины, но эта предосторожность оказалась излишней, тем более, что Ваня специально выбрал курс вдали от банок и на глубинах, намного превышавших нашу осадку в 6 метров. Пару раз мы встречались с рыболовецкими шхунами, но, завидев наш корабль, все они поднимали паруса и улепетывали, как могли. По правую руку остался островок Анхольд, и Ваня несколько сбавил скорость, широкий Каттегат кончался, и нам предстояло пройти по игольному ушку Эрисунда. И не только пройти, но и разобраться с таможенниками, ведь деньги за проход пролива в датчане собирали между крепостями в Хельсингёре и Хельсингборге, на северной стороне пролива. В нашей истории Хельсингборг перешел к Швеции в 1658 по итогам Второй Северной войны, но пока датский король бьет шведов, как хочет, и оба берега считаются исконной датской территорией. Погода была столь же прохладной, градусов 10 по Цельсию, сильный ветер, хорошо только, что дождь кончился еще до того памятного визита жовто-блакитных. Ваня решил встать на якорь на ночь, объяснив, что пролив очень уж узок, а южная часть его и весьма мелкая, хотя лоцей позволит нам ее пройти без проблем. Эх, подумал я, Кильского канала долго еще не будет. И вот, у Эльсинора, к нам подошел баркас. Мы спустили штормтрап, и на борт вскарабкалось несколько человек в красно-белой форме, которые, впрочем, с испугом поглядывали на нас. Первый, в треугольной шляпе, робко обратился ко мне на неплохом немецком. Лейтенант Снёрри Арвидсен, таможенная полиция его королевского величества Божией милостью короля Дании и Норвегии Кристиана. Алексей Алексеев, князь Николаевский, министр иностранных дел Русской Америки. Чем могу служить? Ваше превосходительство, за проход купеческих кораблей сбирается мыто в пользу короны. Для этого вам будет необходимо проследовать в гавань Хельсингёра. Сколько именно положено будет платить вам, вам скажут, если вы декларируете товары, которые вы с собой везете. Лейтенант, этого я вам сказать не могу, дипломатическая неприкосновенность, знаете ли, тем более, что мы вообще не купеческие корабли и не обязаны что-либо платить. Кроме того, я не уверен, что наш корабль сможет войти в гавань из-за осадки, но я могу добровольно отдать в казну его величества, например, 8 испанских фунтов серебра. Ваше превосходительство, этого будет достаточно, сказал с радостью Арвидсен. Похоже, он был поумнее своего шведского коллеги и догадался, что пришельцев лучше не злить. Тем более, что деньги эти превышали средний сбор с корабля в разы. Только попрошу вас написать мне бумагу, подтверждающую, что именно такую плату вы назначили. Написать-то я ее смогу, но я не уверен, что другой офицер признает эту сумму правомочной. А это уже наша забота, лейтенант. Знаю, что по тем, кто не оплачивает проход, открывается огонь из обеих крепостей. Но, поверьте мне, вам это имеет смысл делать в одном единственном случае, если вы хотите получить возможность заново отстроить обе крепости. Вас понял, ваше превосходительство. Согласно моему распоряжению, ребята принесли 2 серебряных бруска, по 4 испанских фунта каждый, и передали лейтенанту. Тот поклонился и покинул корабль вместе со своими людьми. Вскоре мы подошли к Копенгагену и остановились примерно там, где в будущем появится статуя андерсеновской русалочки. Конечно, ни статуи, ни самого Андерсена не было даже в проекте, да и город выглядел совсем по-другому, но для меня Копенгаген навсегда связан с этой прекрасной девочкой еще со времени моего первого посещения этого замечательного города почти 400 лет тому вперед. И, хоть я не верю в сказки, но у меня появилось чувство, что она с любопытством глядит на нас из-под воды, не решаясь показаться на поверхности. А жаль, за неимением русалочки, я решил попробовать познакомиться с их королем, и наша шлюпка полетела к острову Слотсхальмен, на котором находится Копенгагенский замок, в котором и обитал король. Конечно, мы прихватили с собой пару-тройку интересных вещиц из будущего, равно как и найденное нами на проведении дорогое инкрустированное охотничье ружье, в подарок его величеству. В мое время Копенгагенского замка давно уже не было, его снесли, чтобы построить на его месте замок Кристиансборг в начале 18 века. Потом этот замок и немалая часть города были дважды превращены Нельсоном в руины в начале 19 века. У причала дворца дежурил взвод королевской гвардии. Увидев шлюпку, несущуюся к ним с бешеной скоростью, они сомкнули ряды и приготовили свои мушкеты, а человек в мундире, вышитом серебром, вышел вперед. И когда мы пришвартовались и вышли на причал, он заговорил по-немецки. «Капитан гвардии Его Величества Лейф фон Апенраде, кто вы и что вам здесь нужно?» «Алексей Алексеев, князь Николаевский, министр иностранных дел Русской Америки, и мои люди. Желаем засвидетельствовать свое почтение Его Величеству Божией милостью королю Кристиану. Полагаю, если бы не наша самодвижущаяся лодка, отношение ко мне могло быть совсем другим. Но фон Напенради побежал куда-то внутрь. Через 20 минут он вышел и сказал: «Его Величество изволит принять вас, следуйте за мной». Нас даже не попросили сдать оружие, так что, если б нам было нужно, Дания вполне могла бы устроить коронацию какого-нибудь там Кристиана V в ближайшие дни. Но нашей целью это, понятно, не являлось. Король оказался невысоким крепышом 23 лет от роду. На нем был охотничий костюм из зеленого бархата. Я низко поклонился и представился ему, за что был удостоен права поцеловать монаршую длань в белой перчатке. Я произнес стандартную речь, что я, мол, представляю русские колонии в Америке, и что мы будем счастливы, если Его Величество примет у нас скромные подарки. Он смотрел на нас довольно скептически, пока ему эти самые подарки не презентовали. Особенно заиграли его глаза при виде охотничьего ружья, так что я понял, что решение подарить именно его было правильным. И он с улыбкой сказал: «Добро пожаловать, ваше превосходительство», после чего стал меня расспрашивать о нашей победе. Оказалось, что Кристиан сам проектировал корабли и неплохо в этом разбирался. Узнав о нашей скорости и узрев воочию, что у нас даже нет парусов, а также наш необычайный размер, он вдруг спросил: «А какие у вас отношения с Швецией? По дороге сюда произошел досадный инцидент. Они попробовали было арестовать наш кораблик, а потом улепетывали после демонстрации нашей артиллерии». Кристиан задумался, а потом сказал: «Ну что ж, враг моего врага, мой друг. Господа, я так понял, что вы не очень любите наших шведских соседей. Ваше Величество, вы это очень хорошо выразили. Мы намереваемся открыть вновь торговлю между Россией и Европой через Балтику, в том числе и с Данией. А вы не готовы поставлять такие корабли Дании, или хотя бы такие пушки? Увы, ваше величество, в данный момент мы не можем этого сделать, но готовы вернуться к этой теме в будущем. Тогда давайте заключим соглашение о мире и дружбе между вами и Данией. В частности, корабли каждой из сторон обязуются защищать при необходимости корабли другой стороны. Ваше Величество, мы согласны, если вы разрешите нашим судам пользоваться Ресундом без ограничения и без платы за проход, например, в течение 2 лет. Только если эти корабли принадлежат не России, а вашей Русской Америке, я прикажу подготовить вам соответствующую бумагу. А пока приглашаю вас на обед, а после него на охоту в Королевском парке. 8. Начало Балтийского флота. В Копенгагене пришлось задержаться на 2 дня, король очень любил охоту, и, к моему величайшему сожалению, Виталий Дмитриев тоже оказался заядлым охотником, и у них с Кристианом даже возникло нечто напоминающее дружбу, тогда как я потерял в глазах его величества, ведь мне убивать животных никогда не нравилось, и я вздохнул с облегчением, когда мы, наконец, ушли из Копенгагена и оказались в Балтийском море. Первый день пути был вполне будничным, разве что торговые корабли, которые, завидев нас, меняли курс, чтобы оказаться подальше от непонятного левиафана. Нас, другими словами, не трогали, ну и мы никого не трогали. А вот на второй день, когда мы проходили мимо Готландии, из-за мыса показались 5 военных кораблей, под все теми же жовто-блакитными флагами. Я распорядился пока по ним не стрелять, и из первого из них к нам направилась шлюпка. По шторм-трапу на борт Победы взобрались несколько человек под командованием офицера в уже знакомой нам попугайской форме. На этот раз его звали Свен Йоргенсен. Точно так же, как предыдущий попугай, он затянул песню о том, что, мол, рус, сдавайся идти за нами в наш порт Висбю, там будет теплой постели и много водка. Конечно, не этими же самыми словами, но смысл был именно таким, на что я ему сказал: «Свен», тут его передернуло, ведь у шведов назвать незнакомого человека по имени было верхом фамильярности, «я уже написал вашему королю, что любая попытка причинить вред русскому кораблю чревата. Полагаю, что до вас этого еще не дошло. Так вот, последний шанс, ноги в руки, возвращайтесь на 3 обезьяны или как там именуется ваш корабль», Тигерн ответил тот со злостью: «Мне без разницы, скажите своему капитану, что я даю вам, скажем, 1/2 часа, чтобы все 5 кораблей оставили нас в покое, иначе от вашего котика останутся рожки да ножки». Тот пытался что-то сказать, но я развернул его за плечи и сказал: «Век митыхнин». Он вернулся по шторм-трапу в шлюпку, и через 15 минут скандинавский тигр начал разворачиваться, другие же, похоже, пристраиваться к нему в кильватер. Я решил подождать первых выстрелов, до них было около километра, и сомнительно было, что с такой дистанции попадет по нам. Но когда выстрелы начались, то два ядра все же угодили в борт, оставив в нем изрядные вмятины. Понятно, что после этого от бедного тигерна через четверть часа не осталось ничего, кроме плавающих по поверхности щепок. Увидев это, другие корабли начали разворачиваться для отхода, но мы точно так же потопили последний в строю корабль. С мачт трех уцелевших шведов быстро сползли флаги, и со второго корабля к нам отправилась еще одна шлюпка. На этот раз к нам прибыл командир Левина, Льва Кристиан Карлсон. «Добро пожаловать на борт Победы. Прикажите всем оставшимся целыми кораблям следовать за нами. Все ваши корабли мы конфискуем в пользу российского флота, а вы объявляетесь военнопленными. Вопросы есть, как вы смеете напомнить вам, кто начал стрелять первым? Да, но это еще не причина. Вы все обвиняетесь в пиратстве. По морскому закону, вы лично, командир, и все матросы на этих кораблях заслужили смертную казнь. Мы же всего лишь конфискуем все три корабля, а вас в должное время отпустим, после того, как его шведское величество согласится на кое-какие условия. Так вот, любая попытка избавиться даже от части вашего оружия, имеющегося на борту, закончится для виновных смертью. Любая попытка сбежать, аналогично. Имейте в виду, что мы за вами будем наблюдать даже ночью, а пока следуйте за нами. Какова максимальная скорость, на которую способны ваши посудины? Вы порождение дьявола, сказал побледневший швед. Поменьше голословных обвинений, если вы хотите вернуться к вашей Аннике или Инге. Астрид, машинально произнес тот. Так вот, спрашиваю еще раз, какая ваша максимальная скорость? Чуть больше 7 узлов при хорошем ветре, сказал побледневший капитан, а обычно не более 5 узлов. Так вот, следуйте за нами. Имейте в виду, что мы с легкостью можем превратить вас в груду обломков из кормовой пушки. Ну что, пошли. Даю вам 10 минут после того, как вы вернетесь на вашего льва, чтобы просигналить другим судам, и чтобы без шуток или подвохов. Да какие уж там шутки, грустно пробормотал Карлсон. Следующие 3 дня мы шли к острову Гогланд. На северной оконечности его была небольшая бухта, на берегу которой находилась крохотная финская деревушка Суурсари. Туда мы и загнали все 3 шведских корабля, а команды разместили в трюме льва и оставили на нем 10 ополченцев. Впрочем, шведы вели себя на удивление пристойно, все-таки относительно дисциплинированная нация. А я с Валей Кисканеном, единственным финном из наших Идальго, пошел поговорить с деревенским головой. В деревне жили одни рыбаки. Она состояла из всего 11 домов. Из одного из них вышел малец, и Валя сразу спросил у него, где дом головы и как его зовут. Вышедший за ним мужчина показал нам дом Пикки, фамилии у них не было. Вскоре мы сидели в доме старосты, который только что вернулся с рыбной ловли и потому был на месте. Он, как оказалось, не любил шведов, и сначала встретил нас настороженно. А еще он, понятно, испугался нашей победы. Но когда он получил в подарок нож и зеркало, по тем временам, королевский подарок, то успокоился. Узнав, что мы русские, а шведы, наши пленники, он расхохотался и сказал, что, как это перевел Валя, мы их друзья, и что вечером он организует сход, и мы сможем пообщаться со всеми жителями деревни. Мы спросили, нет ли у него рыбы на продажу, решив, что неплохо было бы внести некоторое разнообразие в нашу диету. В результате пришлось делать 2 рейса к победе, причем Пикка не взял за свой улов ни копейки, в довесок выдав нам сушеных грибов прошлогоднего урожая. В этом году рыбы очень много, всего нам не съесть, а продавать их здесь некому, сказал он. Да и грибов столько, что нам до конца года не съесть. Так что это мой ответный подарок вам. Вечером, мы предложили жителям Суурсари принять русское подданство, пообещав им нашу поддержку и защиту. А еще мы попросили разрешения построить на мысе Каппельниеми, недалеко от деревни, крепость, а корабли частично оставить в бухте. А пока казарма не готова, мы договорились о постое 20 наших ребят в домах местного населения, с оплатой деньгами или товарами, причем по весьма умеренной цене. Мы порывались сразу пойти к Котлину и далее в Питер, точнее, в Невское устье, Петербурга еще не было и в проекте. Но, по словам Пикки, зима была суровой, к востоку от Гогланда в море до сих пор немало льдин, и лучше подождать пару недель. Так что мы решили пока наведаться к шведам и потолковать с ними за жизнь. Выгрузив часть строительной техники и самих строителей, мы установили батарею из 4 американских орудий на мысу и ушли обратно в море. 9. Горячие эстонские парни. Ваня, курс на Стокгольм. Будем учить шведского короля уму-разуму. Лех, какой еще Стокгольм? Спросил удивленно Ваня, и меня поразило, что от его аристократической культуры речи мало что осталось. Слишком долго Ваня общается с народом из СССР и постсоветской эпохи. Я, впрочем, тоже. То есть как это какой? Тот, где у них столица. А Лоция у тебя есть? А что, город расположен на острове среди Шхер. Там везде отмели, банки, фарватер весьма сложный. У меня одна Лоция, конечно, есть, издание 91-го года, Володя одолжил. Только вряд ли за эти 400 лет все осталось таким, как было. А застрять на отмели где-нибудь между шхерами означает полностью провалить нашу миссию. Да и нас с тобой, боюсь, если не сожгут, то посадят на кол. Я задумался. И тут вспомнил песни декабристов, которые я видел в одном из советских изданий в университетской библиотеке. Эти диссиденты тогдашних времен сочиняли столь же нескладные и злые вирши, как и их далекие потомки. Мол, такой-то баба, начальником штаба, а другая баба, генералом ВАБа. АБА, по-фински турку, был столицей Финляндии, тогда вполне себе шведской. Я вспомнил, как я лег спать на пароме в Стокгольме, а проснулся в турку. Кстати, шхер я там особо не видел, проспал их все. А в турку доставишь? Лех, могу повторить все сказанное. Разве что город не на острове, но нам от этого не легче. Шхер там еще больше. Я задумался. А Таллин, нынешний Ревель, вон там, пожалуйста. Там и глубины до 10 метров, если в правильном месте к берегу подойти. И Лоцию Ревеля мы нашли на одном из шведов, ее и Визбю. Больше, увы, никаких. Другие, наверное, имелись разве что на Тигерницарстве и ему подводное. Только совсем уж близко подходить не будем, мало ли что. Там, кстати, столица шведской Эстляндии. Да еще и флот какой-никакой имеется, думаю, подойдет для твоих целей. Тогда сделаем так. Зайдем в гавань с рассветом, расстреляем пару кораблей, которых не жалко, и укрепления. Оставим супостату один кораблик похреновее, пусть везет еще одно письмо запорожцев турецкому султану, то есть от русских американцев султану шведскому. Составим его чуть поаккуратнее, зато с новыми требованиями. Вежливо, конечно. А как, мол, мы же вас предупреждали, а на нас все равно напали ваши корабли. Ну и все как раньше, только добавим еще и передачу России Выборга и Нарвы с окрестностями. Ну и все к востоку от них, а также, понятно, Гогланда и всех островов к востоку от него. Ревель, боюсь, нам не удержать, далековато будет. И, что немаловажно, потребуем ежегодную контрибуцию зерном, начиная с этого года. Знаешь, и Нарву с Выборгом не удержишь? Как? Какими силами? Сообразим. Ладно, как знаешь. На закате мы бросили якорь недалеко у острова Ульфсё, по-эстонски Айгна, и засели за искомое письмо, сделав его немного вежливее, чем пресловутое письмо запорожцев. И деликатно добавили, что если эти условия не будут вовремя приняты, следующие будут еще менее выгодными для шведов, да и за сохранность их городов и кораблей ответственности нести не будем. Кроме того, нужно было сформулировать требования к местным властям. Узнав про Ревель, он же Таллин, почти все выходцы из послесоветской России дружно расхохотались, после чего полились рекою анекдоты про горячих эстонских парней. Я хохотал вместе со всеми, потом напомнил, что эстонцы в теперешней Эстляндии не более чем бессловесное быдло, всем заправляют немцы и шведы, и попросил отнестись к этому делу серьезно. После длительного обсуждения, Саша резюмировал так: «До нашего особого распоряжения ни один корабль не будет делать никаких телодвижений, по которым можно было бы даже заподозрить, что он собирается покинуть гавань. Контрибуция, денежная, плюс все имеющееся в наличии зерно и другой провиант, кроме минимума, необходимого для поддержания жизни в городе до лета следующего года. Всех русских пленников, а такие здесь точно будут, выпустить из застенков. Кстати, неплохо бы посмотреть, кто у них здесь еще сидит по тюрьмам. Посмотрим, но ты не отвлекайся. Ага, что пардон, то пардон. Далее. Все оставшиеся после показательной порки военные корабли наши. Купеческие корабли конфисковать не будем, но 10% заявленной стоимости груза пойдут в наш карман, Плюс у нас будет полное право выкупить у них оставшуюся часть по той же самой заявленной стоимости. И будь что окажется незадекларированным, конфискуется весь груз. А лоцы и другие документы передаются нам, для копирования, и после возвращаются, если мы их не решим засекретить. Резолюцию приняли единогласно. И, как только начало светать, мы пошли к хорошо уже различимым башням замка на небольшом холме. В порту стояли 6 явно военных кораблей, из десяток купеческих. 3 военных корабля выглядели постарше других. Действуем по плану. Тишину Балтийского рассвета разорвали выстрелы, и самый близкий к нам корабль из тех, что постарше, взлетел в воздух. Мы, похоже, попали в пороховой погреб. На кораблях началась суета, но тут взорвался и другой корабль-пенсионер, стоявший у одного из причалов. Несколько вспышек, одна из батарей дала по нам залп. Точнее, они думали, что по нам, недолет был метров в 200-300. Ответные выстрелы, и бастион, на котором располагалась батарея, превратился в гору земли и щебня. Другие батареи молчали, но им это не помогло. Через несколько минут они повторили судьбу самой смелой своей товарки, и мы начали ждать. Суета кончилась, и через полчаса от одного из пирсов отошел небольшой баркас под парусом, взявший курс прямо на нас. Через несколько минут по штормтрапу поднялась целая делегация расфуфыренных местных жителей, шведский губернатор, шведский же комендант города, и местные немцы, мэр и члены городского совета, а также священник. Они все поклонились. Потом слово взял губернатор. Говорил он по-немецки практически без акцента. Граф Ульрих фон Лилиенштейн, губернатор Шведской Эстляндии. Князь Алексей фон Николаевка, министр иностранных дел Русской Америки. Господа, мы, мирные люди, которые подверглись нападению шведских судов у города Гетеборга. Мы не стали топить напавшие на нас судно, но вместо этого передали вашим людям письмо для вашего короля, в котором мы изложили наши минимальные требования. Но на нас напали вновь, на этот раз у Готланда. Поэтому ваш город – законная добыча для кораблей Русской Америки. Но и наши требования ужесточились. Вот здесь, в этом документе, изложены условия, при немедленном исполнении которых мы не сравняем Ревель с землей. А вот это письмо потрудитесь передать вашему королю как можно скорее. Для этого мы разрешим одному из ваших судов, и я показал на кальмар последний оставшийся на плаву старичок, выйти в море. Если наши условия будут приняты в течение 14 дней, а дороги до Стокгольма даже для этой посудины дня 2, не больше, то мы согласны разблокировать порт и отпустить тех ваших моряков, которые сдались нам у Готланда. Первое, впрочем, произойдет не раньше, чем мы удостоверимся, что наши требования выполняются. Если же этого не случится, пеняйте на себя. Да, и еще, хотелось бы получить дом недалеко от порта, как с жилыми помещениями, так и с конторами и складами. Шведы с немцами повозмущались, но им пришлось согласиться. Фон Лилиенштейн выделил нам дом в Нижнем городе, у порта. Одна группа занялась проверкой купеческих судов, другая – провизией, третья – судебными делами. И здесь началось самое интересное. Когда наша делегация посетила тюрьмы Ревеля, в подвалах замка и в двух из башен, они обнаружили несколько десятков русских моряков с судов, которые пытались пройти через шведскую блокаду. Они с радостью согласились перейти к нам на службу. Вдобавок мы спасли полдюжины купцов, и даже одного священника, отца Иосафата, который сразу согласился занять вакантное место отца Никодима. Мы приказали Лилиенштейну, чтобы каждому из них городское правительство выплатило достаточно весомую компенсацию за неправедное задержание. Кроме того, ребята изъяли все протоколы местных судов. В почти половине случаев приговоры были явно несправедливыми, и всех осужденных по этим приговорам мы приказали выпустить, а судей, приговоривших их, арестовать. В процессе дознания быстро выяснилось, кто именно платил судьям за выборочное правосудие, и половина городского совета, равно как и немало купцов и местных помещиков, заняли освободившиеся места в местных тауэрах наряду с продажными судьями. В числе несправедливо арестованных было несколько адвокатов. Их мы попросили заняться проверкой судебных решений в имущественных спорах, причем процессом руководили наши ребята-юристы. Узнав об этом, в нашу канцелярию рекою потекли доносы, а когда мы объявили, что явка с повинной смягчает наказание, река превратилась в Амазонку. Вскоре ряд решений были пересмотрены, и за решетку перекочевали новые судьи, равно как и те, кто давал им на лапу. Потом мы посадили наших адвокатов за проверку смертных приговоров. Здесь я объявил, что каждый неправедно оговоривший человека, получившего смертный приговор, равно как и любой судья, получивший взятку и вынесший подобное решение, может избежать смертной казни, если добровольно это признает. Тогда наказание ограничивалось длительным тюремным сроком и конфискацией всего имущества, кроме того немного, что могло обеспечить их родителям, супругам и детям небогатое существование. Но даже это было предпочтительнее, нежели альтернатива. После этого ревельцы как с цепи сорвались, к многочисленным доносам добавились признательные показания и от судей, и от взяточников. Более того, называли лиц, информация про которых так до тех пор и не выплыла. Я приказал как можно дотошнее проверять доносы. Многие, как я и полагал, оказались обычной местью, другим за недоказанностью решили хода не давать. Но зачастую приходили чистосердечные признания от тех, кого решили не трогать из-за недоказуемости, так что уйти от кары удалось, вероятно, единицам. Среди осужденных за мелкие кражи мы обнаружили даже маленьких детей, мальчика 7 и девочку 9 лет. Их мы взяли к себе, подумали, наплачемся с ними, но все равно решили, что нечего таким молодым сидеть в застенках. Шестерых же подростков от 14 до 16 лет мы потребовали перевести в более теплое помещение и обучить чтению, счету и какому-либо ремеслу. Мэру лично я сказал, что проверю через полгода, и горе ему и всему его совету, если мой приказ не будет выполнен. Кроме того, дюжина девушек ожидала казни за чародейство, и кое-кого из них даже собирались сжечь. Их мы тоже, подумав, взяли к себе, ведь здесь их рано или поздно замучают. А те, кто их оговорил, составили компанию судьям, взяточникам и коррупционерам. Кстати, судью, который осудил девушек, мы арестовывать пока не стали. Он оказался человеком фанатичным, но по-своему честным. Ни один из его приговоров не был предвзятым, и он не боялся идти против сильных мира сего. Судья этот, Ханна фон Мариендорф, попросил меня принять его и сказал: «Ваше превосходительство, я был весьма удивлен вашей милостью, я ожидал худшего. Герр фон Мариендорф, мы ищем именно правосудие. Вы верили в то, что вы делали. Это вас выгодно отличает от других судей. Ни одну девушку из осужденных вами сжечь не успели, поэтому мы сочли правильным порекомендовать, чтобы вас не наказывали. Но в системе правосудия вам делать нечего.